Ящер оказался смекалистым и по-своему мудрым. На неуверенное движение неопытный всадница не отзывался, реагируя лишь на явные команды. В небо бездумно не рвался и, видимо, всю дорогу только и мечтал о скором возвращении в уютный загон. Будь крылатый зверь помоложе, может, и удалось бы ему внушить, что зима не время спячки. Но дед свои права помнил твердо. Облетев край восточной горной гряды, Велена свернула к морю, приглядываясь к границе с альдами. Пронеслась над застывшими льдинами, снижаясь к серо-белой воде. Обогнула Крестарский порт и стрелой умчалась к западным окраинам, где, как она видела на карте в доме старосты, располагались одна за другой небогатые фермы, снабжавшие город провизией и нехитрыми товарами. Первый самостоятельный полет оказался на удивление легок. Дед не снежок. Неторопливостью не страдал, терпеливо снося и нетвердую девичью руку, и почти неощутимую массу наездницы. Да и на магию разума реагировал куда спокойнее, чем молодые ящеры. За все время на примыкавших к Крестару дорогах Велена не разглядела ни единой повозки, ни одного всадника. Лишь на южном пути, связывавшем город с округом Лохельма, ей померещилась фигура одинокого странника, удалявшегося прочь от побережья. Зато на западном направлении у одной из ферм оказалось целое скопление народу. И среди нескольких мужских фигур с высоты выделялся рослый, широкий и отчетливо узнаваемый силуэт мастера Мартина в серо-голубой мантии гильдии. Обрадовавшись возможности передохнуть и прервать полет, Велена направила ящера вниз. Дед почти по-человечески вздохнул, но приказу подчинился, так что на указанный колдуньей холм приземлился грузно, погружаясь в глубокий снег по самое брюхо и обдавая колкой крошкой собравшихся внизу. Всеобщую тишину и неприятное внимание прорезал гулкий и приветливый голос мастера Мартина. «Велена, вот уж не ожидал! Что, патрулируешь?» «Закончила!» — откликнулась колдунья, радуясь, что толстый маг с ней вообще заговорил. Иначе под молчаливым огнем тяжелых взглядов скрасить неловкость было бы нечем. «Помощь нужна?» «Какая тут помощь?» — махнул рукой харчевник. «Сейчас пособлю Освальду, да в обратный путь. Подбрасывать меня не нужно. Боюсь, дед с таким наездником в воздух не поднимется». Раздавшиеся вокруг смешки позволили Велене выдохнуть и бросить украдкой взгляд по сторонам. Так и есть. Семеро мужчин в меховых рабочих куртках с грубыми обветренными лицами. За их спинами фермерская хижина, постройки, огород, обнесенный чистоколом, с длинными парниками и разбросанным по всему хозяйству строительным инструментом. Оглядевшись, колдунья заметила расчищенный под новый дом котлован, выбитый на склоне холма прямо в каменистой почве. Место выбрано хорошее, на каменной площадке, не в промерзлой земле. Вот только что за дело мастеру Мартину до фермерских нужд? «Кто не знает, это Велена, моя напарница, маг третьего круга и еще одна защитница города», — почти ласково представил маг-харчевник, вспыхнувшую от всеобщего внимания колдунью. «Случись что со мной, смело обращайтесь к ней. Верно говорю?» Велена кивнула, через силу растянула губы в натяжной улыбке. Кто-то из фермеров усмехнулся в ответ, даже слегка склонился в неловком поклоне. «Я посмотрю?» — спросила она, кивая в неопределенном направлении. «Только вылезать из седла не буду». Снова раздались смешки, на этот раз громче. Всеобщее напряжение потихоньку спадало. «Куда тебе, госпожа маг?» «На самое снежное место приземлилась. Деду по брюху, тебе по макушку», — хохотнул молодой фермер в меховой шапке. «Эх, Мартин, кабы не твоя весомость, не пришлось бы девке по небесам летать», — поддакнул крепкий старик, не иначе сам Освальд фермер. «Сядешь в седло, как есть хребет ящеру сломаешь, вот и приходится за тебя отдуваться». «Я не возражаю», — быстро вставила Велена. «Мне нравится». Недоверчивое хмыканье снова разрядил толстый маг, махнув рукой мужчинам. «За дело-то браться будем, нет? Напарница моя девушка видная, но работу за нас никто не сделает. А у меня харчевня без присмотра стынет. Куда вечером придете?» — хитро подмигнул маг-харчевник, чем снова вызвал волну кривых усмешек. Дальше все пошло и в самом деле быстро. Сверившись с чертежами в руках Освальда, Мартин что-то негромко уточнил, кивнул и отошел к заготовленному котловану. На миг замер, затем протянул чуть согнутые в локтях руки ладонями вверх. Как будто благословение у великого духа просил. А в следующий миг твердь дрогнула, подчиняясь приказу мага, и с глухим раскатистым стоном потянулась вверх, вслед за властным движением мощных рук. Велена неосознанно сжала цепи поводья, сжимаясь в седле. Из каменной площадки, заготовленной под новую постройку, мысленным приказом мастера Мартина вырвались зеркально ровные скалистые стены. Соединились, словно липкое тесто, образовали острые стыки по углам. Вымахали в полный стангардский рост, с запасом. «Проем для окна неровный», — пропыхтел Освальд, оглядывая скалистый дом. «Покрыть деревянными брусьями для тепла, застелить крыши и готово нехитрое жилище. Ну да подровняем». «Уж потрудитесь», — усмехнулся Мартин, опуская руки. Твердь дрогнула вторично и застыла. «Я, увы, не строитель, всего лишь боевой маг». «С меня товар», — довольно прокряхтел Освальд, пробуя стены на прочность. «Как договаривались. К вечеру же пригоню сыновей с мешками. Вот спасибо, Мартин, выручил. Как есть выручил. Старый-то амбар совсем нехорош. Того и гляди, рассыплется. Куда мне припасы девать? Промерзнет все». Маг-харчевник только кивнул, пряча огромные ладони в необъятных рукавах. Оглянулся на пораженную Велену и улыбнулся, приглашающе кивнув головой. Колдунья стряхнула странное оцепенение. Натянула цепи поводья, разворачивая деда в сторону Крестара. Подчиняясь приказу, ящер нехотя спланировал с холма на широкую дорогу. «До вечера, бывай, Мартин!» В разнобой попрощались с магом фермеры, уже почти не глядя ни на харчевника, ни на его напарницу. На незавершенной стройке закипела работа. Велена поспешно перебросила поводья через шею деда, спрыгнула на крыло, торопливо соскользнув вниз на скрипящий снег. «Какой у тебя круг?» Не сдержавшись, выпалила она. В ответ толстый маг порылся в необъятной мантии, протягивая на ладони раскрытый мешочек. Шумно втянул носом разлившийся в морозном воздухе пряный аромат. «Угощайся», — придержав степенный, но размашистый шаг, предложил он. Первым порывом колдуньи оказалось острое желание ударить по крепкой кисти. Какие к темному угощения! Но в последний миг привычная сдержанность возобладала. Велена запустила пальцы внутрь, не глядя, вытащила на свет липкие засахаренные орешки. «Попробуй», — слегка удивился маг-харчевник, видя, что спутница лишь бездумно сжала их в руке. «Сам, между прочим, собирал. Вокруг Лохельма летом ездил. У нас-то лесов нет, сплошь скалы и море. Свой колорит, конечно же, но орешков, ягод да кореньев не найдешь. Одна только рыба и домашнее мясо. Никакой радости чреву. Иногда ведь и дичи хочется. Вкусно?» Лакомство таяло во рту, обдавая запахом древесины и ароматного сиропа. Пожалуй, ничего подобного ей раньше пробовать не приходилось. Все чувства тотчас пробудились. Стряхнули налет оцепенения от мертвых северных пейзажей. Живот требовательно заурчал, напоминая о зверском голоде. Толком не ела с утра, да и вчера кусок в горло не лез. Вслух колдунья сказала совсем другое. «Так какой у тебя круг?» «Пожалуйста», — великодушно махнул рукой Мартин, пряча понимающую усмешку в светлой бороде. «Пятый». «Пятый», — эхом повторила Велена, вовсю разглядывая огромную фигуру спутника. За плечом вздохнул дед, уставший плестись за людьми пешком. «Не такой высокий, как ты ожидала?» — беззлобно поинтересовался маг-харчевник. «Увы, шестой взять не успел. Пока готовился к испытаниям, отозвали в Крестар». «Ты готовился к шестому?» Секирийка не верила своим ушам. «Высший круг магии, седьмой, казался ей недостижимым, близким к легендарному. Сколько их осталось магов седьмого круга? Во всей Объединенной Империи едва ли с десяток. По рассказам мастера Грега, в Брудской Империи немногим больше. Среди альдов неизвестно, но тоже не сотни. И вот ее напарник, маг из далекой Стангарской провинции, почти достиг шестого, в то время как она...» «Что толку?» — также спокойно спросил мастер Мартин. «Практической пользы не больше, чем на пятом. А мощь проходящих потоков несоизмеримо тяжелее. Сдерживать такую силу, думается, мне дело непростое. Есть время подумать». «Что тут думать?» — впервые не сдержалась Велена. «Что может быть важнее этого?» Мартин явно удивился. Даже ответил раскрасневшейся колдунье не сразу. Секирийка же разглядывала его с неверием и клокотавшей внутри яростью. «Темный, да ведь он по-прежнему жалкий провинциал. Мелкий человечек с великой силой. Это как получить большое наследство и накупить дорогих нарядов, но так и не распрощаться с привычками и ограниченным мышлением нищего попрошайки. Как глупо, несправедливо, неправильно. Ей бы такую мощь, уж она бы придумала, куда ее применить. «Да что угодно важнее», — негромко, но с нажимом проговорил толстый маг, «чем магические искусства и ворованная сила темного. И нет никого более жалкого, чем тот, кто ставит их целью своей короткой и бессмысленной жизни». И снова этот бесконечно понимающий взгляд зеленых, как весенние листва, глаз. До чего же разным был этот крестарский маг? Свойский, простоватый с фермерами, приветливый и терпеливый с посетителями убогой таверны и серьезный, неулыбчивый, жесткий с ней. «Кто бы говорил о жалости?» Едва не сплюнула Велена, удержалась. Во рту по-прежнему ощущался привкус сладких орешков. «По-твоему, важнее помогать этим селянам амбары возводить? Укрывать снегом промерзшие поля, пока холода не ударили? Топить лед в порту? Как ты смеешь называться магом, мастер Мартин? Зачем надеваешь мантию гильдии? Куда ты растрачиваешь свою силу? А зачем она нужна, если не для помощи людям?» Велена поперхнулась воздухом, не сразу нашлась, что ответить. Похоже, толстокожий крестарский маг даже не обиделся. Выражение лица не изменилось, губы не дрогнули, взгляд не ушел в сторону. Случись на его месте тупой деревенщина, работяга из порта, городской провинциал или обыкновенный пузатый харчевник, колдунья бы лишь досадливо отмахнулась. Но мастер Мартин был не только провинциалом и харчевником. Если статус мага пятого круга, защитника Крестара, одного из лучших алхимиков империи и талантливого изобретателя колдовских артефактов хоть что-то значил, к его словам следовало прислушаться. Она могла сколько угодно презирать форму, но не могла не уважать содержимое. «Служить тому, кто тебя наделил этой силой», — с трудом вытолкнула Велена. «Умножать магию в мире, открывать новые источники энергии, достичь высот. Зачем? По-твоему, этого делать не нужно?» — снова разозлилась колдунья. «Просто сидеть сложа руки? Я не говорю, что открывать и достигать не нужно», — усмехнулся Мартин. «Я только спрашиваю цель. Зачем?» Секирика молча уставилась на толстого харчевника, ожидая пояснений. «Власть не цель, а средство», — негромко проронил крестарский маг. «Чем выше круг, тем острее понимаешь бессмысленность силы ради силы, тупого стремления к вершинам. Вот ты достиг седьмого, рваться уже некуда. Что дальше? Власть не дает насыщения, не дарит радости, не делает счастливее близких. И если твоя цель — вскарабкаться на самый верх достигнуто, то по непреложному закону ты обязательно покатишься вниз. А если ты полз наверх с целью высшей, нежели животное удовлетворение и самолюбование, то ты никогда не упадешь. Кто знает, может, даже летать научишься». Дед коротко крикнул за их спинами, отчего Велена вздрогнула и нервно оглянулась. Ящер лениво перебирал тяжелыми лапами по утоптанному снегу, разметая длинным хвостом сугробы вдоль дороги. «Что же важно, по-твоему?» Прикусив губу, хмуро поинтересовалась колдунья. «Какая у тебя цель?» «Уж точно не служить темному, как ты предлагаешь», — усмехнулся Мартин. «Встречал я как-то идейных адептов Братства Ночи. Одного даже очень идейного. Ничем хорошим он не кончил, поверь мне. И сам понял это задолго до конца. Увы, свернуть уже не смог». «Малодушие», — не подумав, фыркнула Велена. Взгляд, которым наградил ее мастер Мартин, показался ей странным. Что-то среднее между неприязнью, грустью и усталостью. Люсиен был человеком сильной воли. Он не сломался после целой жизни служения темному. Грязь, ужас, смерть, кровь. Одно то, что в конце пути он нашел такого друга, как Сибрант, о многом говорит. Безнадежные подлецы хороших людей в товарища не выбирают. Люсиен искал правды. Не там, не с теми, но искал. И очень надеюсь, хотя бы на пороге нашел. Что-то в голосе мастера Мартина послышалось такое, что Велена больше не задавала вопросов. Толстый маг как будто задумался. Впрочем, не прошло и минуты, как он заговорил снова. «Если уж попался в руки такой инструмент, как магия, то стоит хотя бы использовать его во благо». «Да, ты не ослышалась. Всего лишь инструмент. Как меч, щит. Молоток, в конце концов. Велена вскинулась, заглядывая в жесткое, непримиримое лицо крестарского мага. «Имеет свои преимущества и ничего больше. И да, ты снова не ослышалась. Глубокое понимание тонких материй не должно туманить разум. Все позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но ничто не должно обладать человеком. Не сотвори из магии идола, Велена. Ее ценность сильно преувеличена». «Что же тогда важно?» — снова спросила она. В груди боролась щемящая, противоречивая. Прежние убеждения дали трещину, но выбрасывать белый флаг не спешили. Уважение и недоверие, презрение и интерес — все переплелось так тесно, что колдунья попросту не знала, что думать. Мартин поймал кружащуюся в воздухе снежинку. Пробормотал что-то, покачивая головой. Что-то о погоде, которая непременно испортится. Затем перевел взгляд на спутницу. «Служить Творцу, людям и семье — вот что важно», — отстраненно проговорил Мартин, глядя сквозь нее. «Не совершить подлость — вот что важно. Не обидеть, не предать, не дрогнуть, не отступить, не смолодушничать — вот что важно. А это...» Толстый маг развел руками, не произнося ни слова, и со всех сторон заметнулись ввысь гигантские стены из льда и снега, отрезая их от внешнего мира. Потемнел небосвод, наполняя воздух сухим треском колдовских разрядов. Велена ошарашенно глянула на рослого спутника. Харчевник даже в лице не переменился от усилий. «Только напускная мишура», — закончил фразу он, опуская руки. Стены рухнули по обе стороны дороги, рассыпаясь сугробами и ледяными глыбами. Ни одна не задела, не выкатилась на укатанную санями полосу. Дед за их спинами недовольно заворчал. Ящеры не очень-то жаловали колдовские фокусы. Велена усмехнулась, удивляясь себе. Злиться не хотелось, как и доказывать свою правоту. В конце концов, как она там говорила? «У каждого свой путь». Ей ли судить странного в суждениях, несколько эксцентричного, но все же несомненно могущественного мага? Обманчив облик толстого харчевника. Возможно, что и сейчас она не вполне разглядела настоящего Мартина за ним. «Но шестой круг возьми», — все еще улыбаясь, заметила Секирийка. «Не помешает». «Это верно», — согласился Мартин, и жесткие складки на лбу разгладились. Словно солнечный луч пробежал по светлому лицу. «Другое дело — цикличность. Есть ли смысл? Я провел много исследований и прочел все тома по истории магии». «О чем ты?» — искренне заинтересовалась колдунья. «Если вас хорошо учат в Вожской гильдии», — усмехнулся крестарский маг, и Велена, фыркнув, пихнула его локтем, — «то ты верно помнишь, что в начале кругов было 12. Тогдашние маги горы переставляли силой мысли. А теперь что же? Да все сосуды в голове лопнут, покуда заставишь эту гору хотя бы треснуть. Спустя тысячелетия кругов стало 9. Через 300 лет осталось 7. Счетная наука говорит о простом. Циклы сжимаются, теряют по времени. Если закон не врет, уже сейчас кругов должно быть 5. Магов 7-го считанные единицы. Я провел некоторые расчеты. Скоро магия упадет до 3-го, что ее почти обесценит». «Почему так?» Новость встревожила. Что-что, а терять свою силу Велене не хотелось. Что уж говорить о тех, кто положил жизнь ради магии, у кого больше ничего нет. «Еще не выяснил», — просто ответил напарник. «Читал, что перед спадом наблюдается всплеск. А затем некий катаклизм и резкая убыль. Если доживем, засвидетельствуем», — подвел радужные итоги маг-харчевник. «Твои артефакты-накопители энергии в таком случае пригодятся», — задумчиво заметила колдунья. «Ты их для этого?» «Ну, — неохотно признал Мартин, — можно и так сказать. Но почему же Деметра, сильнейшая Унтерхолдской гильдии, запретила исследования? Чтобы просочившиеся к Альдам новости не привели их в Империю раньше, чем наши войска будут к этому готовы», — ровно пояснил крестарский маг. «Преимущества не должны засветиться раньше, чем мы сможем их использовать». Велена едва не поперхнулась воздухом. «Выходит, запрет Деметры и Нары показной?» «На самом деле научные труды мастера Мартина нашли свое самое непосредственное применение», — На благо Объединенной Империи в очередной войне с Альдами. «Мартин!» — снова позвала спутника она. «А что ты отдал за пятый круг? Жало в плоть?» О деликатности вопроса Велена вспомнила не сразу. Лишь когда зеленые глаза харчевника потемнели, а губы поджались и медленно растянулись в не слишком искренней улыбке. «Я толстый», — Мартин сокрушенно развел крупными руками. «Разве этого недостаточно? Вот ты бы хотела стать такой же круглой, как я». Велена вздрогнула, но не отступила. «Мне кажется, это не отметки великого духа», — с сомнением произнесла она. «Тебе, похоже, довольно уютно в своем весе». «Не очень-то», — вздохнул харчевник, «но не стану врать, что сильно уж старался от него избавиться. Вот, пешком хожу. Говорят, помогает». Настаивать на правдивом ответе Велена не стала. Тетушка Марин, помнится, упоминала, что женская мудрость должна пересиливать женское любопытство. Иначе и дом разрушишь, и сам поранишься. Правда, речь шла о семейных отношениях, но Велена о таких тонкостях все равно не задумывалась. «А темный артефакт у Дагборна надо забрать», — вдруг посерьезнел харчевник. «До сих пор себя казню, что дал нашему товарищу уйти. Сдается мне, я не все разглядел. Какая там руна изображена под рукоятью? Видел только свечение, не разобрал символа». «Не я рисовала», — нахмурилась Велена. «Но меч заберу, как только увижу, хоть бы и силой». «Переживаешь?» — понятливо хмыкнул толстый маг. «Дагборн — талантливейший ловец ящеров, один из лучших воинов Лухельма, уважаемый человек». «Сватаешь?» — неприязненно бросила колдунья. «Не старайся, я заберу артефакт не поэтому». Мастер Мартин деликатно не спросил о причинах, чему она втайне порадовалась. Объяснить неуместную заботу все равно не сумела бы. Нравился ли ей наглый легионер? Силен, красив, безусловно, но не умен. И с Райку ни в какое сравнение не годится. Тогда отчего? Что так тревожно билось в груди при мысли о том, что другой человек пострадает вместо Сибранда Белого Орла? Что не давало покоя, когда Велена вспоминала самого Имуна? Видит темный, попадись ей проклятый артефакт в руки, похоронит его на самом дне Северного моря. Ни Дагборну, ни Сибранду его больше не отдаст. Вечереет. Буркнула колдунья с неудовольствием, оглядывая темно-синее небо. «Лети!» — кивнул Мартин. «Я быстрее пойду, а то замаялся за тобой семенить». Велена снова не сдержалась. Фыркнула, отмахнулась от усмехнувшегося спутника и обернулась к деду. Ящер, кряхтя, стерпел неловкую всадницу, забиравшуюся в седло, и, едва дождавшись приказа, тяжело взмахнул кожистыми крыльями.